Глава третья. Добродетель и зло воплоти. Егор Зверев сунул сотовый телефон в карман и огляделся. Вездесущие журналисты уже лезли к Поликутину-старшему с расспросами, не слушая его протестов. Особенно усердствовал Влад Пивоваров. Глядя, как он без зазрения совести отпихивает остальных плечом, Егор презрительно поморщился. Ну и неприятный же тип. К сожалению, владелец местной газеты Виктор Щеглов его мнение не разделял. Он нарадоваться не мог на столь ценный кадр, как Пивоваров. Давно уже в штате «Полуночного экспресса» не было такого рьяного журналиста с таким отменным чутьем на разного рода сенсации. Егор мысленно отметил, что надо поговорить о нем со Щегловым в самое ближайшее время. Все-таки следовало немного приструнить этого охотника за информацией. С недавних пор Влад Пивоваров начал появляться даже в Академии Пандемониум, где таким, как он, совсем не место. Правда, Елена Федоровна заверила королевский зодиак, что у нее все под контролем. Но с этим типом следовало всегда держать ухо востро. Как бы ни разнюхал чего-нибудь, чего ему знать совсем не следует. Людей в фойе кинотеатра оставалось немного. В основном это были знакомые Ивана Поликутина, которые выражали сочувствие и успокаивали его и Викторию. Водитель Константин переживал чуть ли не сильнее всех. Ему было жаль сгоревшую машину. Потом прибежала его перепуганная жена, которой сообщили о случившемся. Алексей Корф, стоя в стороне, внимательно прислушивался к разговорам окружающих. Новый человек в городе, он все пытался запомнить имена и лица. Егор одернул пиджак и оглянулся на Анфису. Та, отчаянно кокетничая, беседовала о чем-то с Олегом Дубровским. Парень со скучающим видом поглядывал по сторонам. Его мало интересовала ее болтовня, но Анфису это не останавливало. В этом была она вся. Постоянно искала мужского внимания, всегда была готова к поискам любых приключений, особенно с тех пор, как перестала сниматься в кино. Анфиса совершенно не знала, чем себя занять. Зверев презрительно хмыкнул, но Дубровского пора было спасать. Зверев направился к жене и вдруг случайно столкнулся с кем-то, с какой-то женщиной. Егор успел заметить взметнувшиеся золотистые волосы. Та ойкнула и пошатнулась. «О, простите!» — он поспешно подхватил ее под руку. «Я такой неуклюжий. Совершенно не смотрю вокруг». «Что вы? Это я во всем виновата!» — выдохнула Алена Александровна Сухорукова. «Думала, успею проскочить перед вами, но не успела». Она оперлась на его руку и осторожно выпрямилась на высоких каблуках. Егор вдруг понял, что впервые видит ее так близко. «С вами все в порядке?» — спросил он. Алена удивленно взглянула ему в лицо, а он, словно завороженный, смотрел на нее, не в силах оторвать взгляда. «Со мной все хорошо», — смущенно откашлялась Алена Александровна. «Не беспокойтесь». «Не, подумаешь, ну свалилась наша каракатица», — рядом внезапно возникла Марьяна. «Не извольте беспокоиться. Я эту падучую дамочку полжизни знаю, она вечно спотыкается на ровном месте». Опомнившись, Егор выпустил руку Алены, затем подобрал с пола оброненную сумочку и протянул ее Сухоруковой. «Спасибо», — смущенно опустила глаза Алена Александровна. Попрощавшись, Егор пошел дальше, а Сухорукова проводила его мечтательным взглядом. «Спокойнее, мадам!» Марьяна взяла ее за руку и повела к выходу. «Дышите глубже, а не то снова грохнетесь!» «Какой мужчина!» — восхищенно протянула Алена Александровна. «Это ведь Егор Зверев?» «Красавец, согласна!» — кивнула Марьяна. «Ради такого я тоже не прочь свалиться у всех на виду!» «Марьяна!» — Сухорукова кинула укоризненный взгляд на помощницу. «А что такого? Кстати, вы заметили, как он на вас посмотрел?» «Не придумывай. Он просто помог мне, вот и все. Такой галантный кавалер». «Кавалер? Да только не ваш. Он пришел сюда с женой, этой тощей блондинкой, похожей на мою любимую швабру. Так что закатайте губу и подотрите слюнки». Марьяна трещала без остановки, волоча ее за собой, но Алена Александровна все же оглянулась на ходу. Егор стоял рядом с женой, привлекательной молодой женщиной в красивом платье. Жена что-то говорила ему, Но Зверев, будто не слыша, неотрывно смотрел вслед Сухоруковой. Алена моментально залилась краской и отвернулась, пока никто не заметил ее смущения. Она уже очень давно не испытывала ничего подобного. И, черт побери, ей было очень приятно. «Я уже несколько раз пыталась уехать в Санкт-Петербург», — призналась Тимофею Лиза. «Найти работу, снять жилье. Но отец каждый раз отговаривает меня. Сама не знаю, чего я его слушаю». — Потому что он твой отец. — Наверное. Я столько лет жила без родителей, и вдруг у меня появился родной отец. И я этому рада. Егор хороший человек. Я знаю его не так давно, но уже успела полюбить. Он замечательно ко мне относится, но мне не нравится жить в доме, где есть люди, которые меня ненавидят. — Ты об Ирине, — догадался Тимофей. — Она действительно злючка. — Да и Анфиса тоже. Хотя очень старается не показывать этого. Она та еще штучка. Подлая, двуличная. Слышал бы ты, что она говорит об отце, когда болтает по телефону со своими приятельницами. Однажды я случайно заглянула в гостиную и успела услышать обрывок такой беседы. Не понимаю, зачем он вообще на ней женился? — Этого никто не понимает, — признался Тимофей. — Но я не лезу в эти дела. Когда-нибудь все разрешится само собой. — Чужая душа потемки. Я с тобой согласен. Думаю, отец и сам обо всем догадывается. Они направлялись в кафе «Одноглазый валет». Холодало, и ребятам хотелось поскорее сесть за столик в каком-нибудь теплом и уютном месте. А если при этом еще и нальют горячего кофе и угостят куском пирога, то вечер и в самом деле удался. Про Анфису я давно все понял, кивнул Тимофей. Да и про Ирину тоже. А почему отец не отпускает тебя? Он говорит, что мы и так слишком долго жили врозь и хочет наверстать упущенное. А еще это старая история с перепутанными младенцами. Мне кажется, он все-таки собирается выяснить правду о тех событиях. Не зря ведь роддом сгорел именно той ночью. — Совпадений не бывает, — согласился Тимофей. — А вспомни о нападении на Ксению Соловьеву. Она работала в ту самую ночь в этом самом роддоме. И как только Оксана начала копаться в этой истории... Соловьева тут же попытались прикончить. — Страшно, — поежилась Лиза. — У меня даже мурашки. — Замерзла? — участливо спросил Тимофей. — Хочешь накинуть мой пиджак? — Я помню. Ты никогда не мерзнешь, — улыбнулась Лиза. — Но пока нет, спасибо за предложение. Лучше пойдем побыстрее. Они добрались до кафе и сделали заказ у официантки Галины, заменявшей Тараса за барной стойкой. Огляделись в поисках свободного столика и заметили Женю Степанову, которая, сидя у окна в самом темном углу, со скучающим видом потягивала кофе из большой кружки. — Привет, — помахал ей Тимофей. — Не возражаешь, если мы присоединимся? — Садитесь, — пригласила Женя. — Мне хоть не так тоскливо будет. — Как ты? — спросила Лиза, усаживаясь рядом с ней. — Да не очень, — вздохнула Женя и вдруг всхлипнула. Лиза обняла ее за плечи и погладила по волосам. «Я все думаю о бабушке и никак не могу перестать», — немного успокоившись, призналась Женя. «Почему она ничего мне не сказала? Почему не говорила вообще никому? Я ведь понятия не имела, что она состоит в королевском зодиаке. Даже мои родители ничего не знали. Члены тайного круга тщательно скрывают свою принадлежность к зодиаку», — осторожно проговорил Тимофей. «Я об отце тоже ведь узнал совершенно случайно». — Но он выжил, — сказала Женя. — А мы узнали про нее лишь после ее смерти. — Вместо отца погибла Ирма Морозова, предыдущий стрелец, — произнес Тимофей. — Мы все в курсе, что она была настоящим исчадием ада. Выходит, твоя бабушка когда-то была с ней знакома. — Ей сама уже поняла, — призналась Женя. — Она всю жизнь вела двойную игру. Для своей семьи была доброй, любящей, справедливой, но про другую ее жизнь мы вообще ничего не знаем. Бабушка написала в своей записке, что знает, что ей суждено погибнуть, и что она это заслужила, совершив в прошлом нечто ужасное, что теперь они все приговорены. Но что же такое они сделали, и кто они, эти остальные? Однажды я спросил у отца, кто еще состоит в королевском зодиаке. Он так на меня глянул, что мне отпала вся охота продолжать расспросы. Все они свято хранят свои тайны, даже под страхом смерти. Не случайно они правят миром первородных. — Не случайно, — согласилась Женя. — Твоя бабушка, она была рыбы? — тихо спросила Лиза. — Ага, — кивнула Женя. — Жила одна. В доме, как и в оранжерее, всегда царил идеальный порядок. Но когда все это случилось, у нее дома все оказалось перевернуто вверх дном. Мама считает, что бабушка собирала чемодан в сильной спешке, но у меня другое мнение на этот счет. Думаю, кто-то влез к ней после ее смерти. Что-то искали и, видимо, нашли. — Почему ты так думаешь? — быстро спросил Тимофей. В спальне у бабушки за старой картиной был оборудован потайной сейф. Замок расплавили с помощью какой-то кислоты. Сейф вскрыли. Когда мы пришли, он был пустой. — Полиции вы об этом сообщили? — поинтересовалась Лиза. — Конечно. Но я сильно сомневаюсь, что они что-либо найдут. Да вы сами знаете, это уже четвертое убийство. И уж если сам королевский зодиак пока не вышел на след убийцы, что может обычная полиция, которая понятия не имеет о существовании сверхъестественного? — Откуда мы знаем? — пожал плечами Тимофей. — Может, у королевского зодиака уже есть подозреваемые? — Они всегда и все от нас скрывают, — с горечью проговорила Женя. — Да, мы пока обычные старшеклассники, но у меня есть дар предвидения, и я буду делать все, чтобы развить его. Если мне это удастся, я сама выведу этого проклятого змееносца на чистую воду, и тогда он за все ответит. Тут подоспела Галина с кофе и пирогами, и ребят смолкли. Затем Лиза отправилась в дамскую комнату, и Женя тихо сказала Тимофею. — Я все чаще вижу вас вместе. Вы встречаетесь или как? — Если честно, пока сам не знаю, — признался Тимофей. — Но она тебе нравится? — Ага. — Так что ж ты зря время теряешь? Пригласи ее на свидание, и дело с концом. — А если она не согласится? — Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. — Мы с ней дружим. Но если я предложу ей встречаться... А она откажется? Это уничтожит нашу дружбу раз и навсегда. Обычно так всегда бывает. У меня так получилось с Наташей Морозовой. Теперь она в мою сторону даже не смотрит. — Это верно, — немного подумав, согласилась Женя. — После таких признаний Лиза уже не сможет воспринимать тебя просто как друга. Может, ей будет казаться, что ты в любой момент готов наброситься на нее с поцелуями. А может, и нет. У нее хорошее чувство юмора. — Вот поэтому я и не тороплю события. — Жду, как дальше пойдет, — сказал Тимофей. — А что, если она ждет того же, первого шага от тебя? — Вот черт, — нахмурился Зверев. — Как-то я об этом не подумал. А ты не можешь как-нибудь осторожно у нее поинтересоваться, стоит ли мне что-то предпринимать? Женя с сомнением хмыкнула. — Ну, сама подумай, как мне еще выяснить, что у нее на уме? — Ну, ладно, — хмуро кивнула Степанова. — Попробую. Но только когда подвернется подходящий момент. — Спасибо, — с благодарностью выдохнул Тимофей. — А я все думаю о твоем недавнем гадании. Помнишь, это было как раз перед появлением Лизы? — Помню, — кивнула Женя. — Карты тогда сказали, что ты свою любовь уже встретил, и тут же сообщили, что ты встретишь ее совсем скоро. Едино в двух лицах, либо одна душа в двух телах. Свет и тьма, добродетель и зло воплоти, убийца и жертва. — То есть речь шла об Ирине и Лизе? Ведь сначала я познакомился с Ириной, а потом узнал Лизу. Но они обе на одно лицо, точные копии друг друга. Свет и тьма. Добродетель и зло. С этим я, пожалуй, согласна. Но что насчет убийцы и жертвы? Этого я не знаю, — пожал плечами Тимофей. Слишком зловеще звучит. Не заморачивайся, — посоветовала ему Женя. Знаю я цену всем этим гаданиям. Ни одна колода не предрекла убийство моей бабушки. Вот и ты уши не развешивай. Лиза хорошая девчонка. Бери, что дают. Через несколько минут вернулась Лиза. «Какая прелесть!» — сказала она, вдохнув аромат свежих пирогов. «Я только сейчас поняла, как сильно проголодалась. А о чем вы тут болтаете? Пироги обсуждаем!» Женя покосилась на Тимофея. «Ага, начинку!» — подтвердил Зверев. «Интересно, как они ее делают?» «Как они делают фарш и картофельное пюре? А что тут непонятного?» — удивилась Лиза. — Вот и я ему говорю, чтобы ел, что дают, и не задумывался. Женя со значением подтолкнула Тимофея локтем. Зверев, не ожидавший тычка под ребра, чуть кофе не расплескал. Лиза уселась рядом с ним и тоже придвинула к себе дымящуюся кружку. — Определенно, мне нравится этот вечер, — с улыбкой призналась она.